Алло. Здравствуйте, а можно Ларису? Слушай, хватит уже. Наталья. Я тебя прошу, хватит. Ну, давайте тогда с вами поговорим. Я живу... Я не могу, не хочу разговаривать, я болею, понимаешь? Ну, вы выздоравливаете. Я сломала, не звони мне, у меня температура, я лежу. Чё сломала? Понимаешь, ты ж не раз только я бегаю, понимаешь? Чё сломала? Какая тебе разница, чё сломала, то и сломала. Не, не доводи. Ногу проблем или, или ноготь? Ногу, да. Но я из общественного объединения... Против преступности и беззакония за поднятие морали и нравственности среди молодежи. Чего? Какой моральной нравственности? Ну вот Руслан ведет аморальный образ жизни. А у нас. Слушай, вот... кто тебе передает информацию? Ты просто скажи, я пойду ему сердце вырву, блядь. Зачем так? Аморальный образ жизни он ведет, не аморальный. Тебе-то что до этого? А это не скажите, Наталья, это, знаете, это, если каждый вот так вот будет жить сам по себе, это будет беспредел. И так вон уже кругом свингеры и групповой секс среди молодежи. Какой, слышишь? Вот, да, все правильно. Лариса правильно говорит, что он безобразник. Вот, и мы хотим с этим бороться, чтобы в том числе защитить и ваши интересы. Чтобы он так не делал, мы, так сказать, придадим общественному резонансу это событие, и он успокоится сразу. Просто твоя информация, вся, которую ты знаешь, вот, кто-то из вот, других сторон. Такое ощущение, как будто он здесь прям вот здесь вот находится. А это ладно? Кто находится? А кто? Он тогда с Хантером разговаривал, нахуй. Он мог дать свой телефон, нахуй, ему, и он ты ему рассказывает, нахуй. Я не знаю. Он каждый твой шаг знает, Франкер. Он знает, что какая днюха у тебя была. Он знает, что девушка здесь осталась, живешь ты с ней сейчас. Блядь, откуда? Я, мы с ним вообще не разговариваем. Он мне... Франкер не знает, даже ему настоящий возраст, когда он вообще на 23 года. Нет. Да. Почему? Он знает, что тебе 17 лет, дернутый, блядь. Бери. Это для супа. Да ладно, пусть берет сыр. Ну и что, я, пусть берет этот сыр, нахуй, если уехать. Последняя, блядь, уже. Да подожди, это блядь, опять до 5 часов, смотри. Добрый день. Что ты хочешь сказать? Лариса, это очень хорошо, что вы взяли трубку, вы самый здравомыслящий человек среди них.